Все желания возникают по следующей причине. Люди полагают, что будут чувствовать себя лучше, получив эту вещь. Когда вы осознанно определяете текущее состояние своих эмоций, вам становится намного проще понять, куда они могут привести. Вы легко можете выяснить, помогают они исполнению желания или, наоборот, уводят прочь от него. Если вы начнете двигаться в направлении улучшения состояния духа, то все, чего вы хотите, незамедлительно последует за этим. Приведенный ниже список основных эмоций, смотри также главу 22, начинается с тех, которые оказывают наименьшее сопротивление источнику. Если эмоции обладают сходными вибрациями, то мы ставим их в один ряд. Список начинается с эмоций, открывающих абсолютный доступ к исходной энергии, и заканчивается теми, что оказывают источнику наибольшее сопротивление. Наиболее позитивными в этом списке являются радость и могущество, а в конце шкалы вы найдете эмоции, которые можно отнести к числу самых негативных – депрессию и бессилие. Название, данные эмоциям, нельзя назвать очень точными, поскольку люди порой описывают совершенно разные ощущения одними и теми же словами. И наоборот. Тем не менее, Вселенная реагирует не на слова, она отвечает только на вибрационный посыл, который, в свою очередь, напрямую зависит от вашего эмоционального состояния. Таким образом, не столь уж существенно подыскать для эмоций правильные названия, но сами чувства играют в вашей жизни огромную роль. Еще важнее найти возможность поднять себе настроение. Другими словами, основная цель данного процесса состоит в том, чтобы найти мысли, которые принесут вам чувство облегчения. Шкала эмоций выглядит приблизительно следующим образом. Первое. Радость, знание, могущество, свобода, любовь, благодарность. Второе – страсть. Третье – энтузиазм, рвение, счастье. Четвертое – позитивные ожидания, вера. Пятое – оптимизм. Шестое – надежда. Седьмое – удовлетворенность. Восьмое – скука. Девятое – пессимизм. Десятое – неудовлетворенность, раздражение, нетерпение. Одиннадцатое – смятение. Двенадцатое – разочарование. 13. Сомнение. 14. Беспокойство. 15. Осуждение. 16. Разочарование. 17. Гнев. 18. Месть. 19. Ненависть, ярость. 20. Ревность, зависть. 21. Ненадежность, вина, недостойность. 22. Страх, горе, депрессия, отчаяние, бессилие. Как заниматься этим процессом? Когда вы чувствуете, что испытываете сильные негативные эмоции, постарайтесь определить, на каком уровне шкалы вы находитесь. Хорошенько подумайте о том, что вас беспокоит, прежде чем давать конкретное название эмоции, которую испытываете. Рассмотрите две крайние эмоции на данной шкале и спросите себя, например, «Что я чувствую? Могущество или беспомощность?» Вы можете в действительности и не испытывать именно эти эмоции, но сумеете определить, какой из них ваше состояние ближе. Например, если ваш ответ будет скорее «беспомощность», то можно продолжить определение, спросив себя, это больше похоже на беспомощность или на неудовлетворенность. Предположим, вы пришли к выводу, что эта эмоция все-таки ближе к беспомощности. Тогда продолжайте процесс, озадачив себя другим вопросом. Это чувство больше похоже на беспомощность или на беспокойство? Продолжая задавать самому себе вопросы, вы вскоре сможете определить с довольно большой точностью, какую именно эмоцию вызывает у вас та или иная ситуация. Определив свою позицию на эмоциональной шкале, вы можете смело приступать к следующему шагу. Ваша задача теперь – постараться прийти к мыслям, которые бы дали возможность почувствовать хоть некоторое облегчение. Если во время процесса вы будете произносить свои мысли вслух или записывать их, это поможет точнее определить, что вы чувствуете. Когда вы целенаправленно пытаетесь прийти к мысли, которая может принести чувство освобождения и облегчения, то тем самым начинаете процесс избавления от сопротивления. Это позволит вам подняться вверх по вибрационной шкале. Помните, что улучшение настроения означает избавление от внутреннего сопротивления. А избавление от сопротивления, в свою очередь, говорит, что вы все больше и больше открываетесь для принятия того, что является вашим истинным желанием.